Глава 23. «Где вы научились?» — робко интересуюсь я, глядя, как отец Лены, сидя на корточках, орудует массивным ключом. Мышцы на его руках напрягаются, и татуировки волшебным образом оживают, делая невозможным оторвать от них взгляд. «Я не всю жизнь в офисе сидел, как ты уже, наверное, догадалась», — отвечает он, скидывая на землю очередную гайку. «Было время, и на грузовиках колеса менял». Сложно представить, что этот красивый мужчина в дорогих вещах занимался чем-то подобным, хотя подслушанный мной телефонный разговор в офисе утверждает об обратном. Сергей тоже говорил, что Тихонов — человек с серьезным прошлым. Имеет ли это для меня значение? Кажется, никакого. «У вас было непростое детство?» — осмелев, спрашиваю я. «Детство у меня было, как у всех. Ни хуже и ни лучше. Главные проблемы начинаются, когда дети взрослеют. Своим родителям я проблем принес предостаточно». «Уверена, что сейчас они вами гордятся». Никак не прокомментировав мою пылкую ремарку, Борис Александрович вытирает пот со лба и снова берется за ключ. «Чуть правее посвети». Я послушно направляю свет телефонного фонарика, куда он просит, и вновь принимаюсь изучать его татуировки. В этот момент я ничуть не жалею, что уехала от Сергея. Не жалею, что мы пробили колесо, и что от испуга я, должно быть, потеряла пару лет своей жизни. Я и Ленин отец находимся вдвоем под открытым небом. На моей щеке все еще теплится след его прикосновения. А в ушах звучит ласковое слово, которым он называет меня уже не в первый раз. «Малыш». Для меня это детское прозвище не имеет отношения к возрасту, а говорит о его особенном отношении. Ну или же я просто выдаю желаемое за действительное. «Не имей привычки идеализировать людей, Сона», — вдруг говорит Борис Александрович, откручивая последнюю гайку. «Поможет избежать разочарований в будущем». «Я и не имею такой привычки», — едва ворочая языком, отвечаю я, пораженная фактом, что мы, пожалуй, впервые в жизни ведем диалог на равных. «Я стараюсь принимать людей такими, какие они есть, полагаясь на собственную интуицию». «Не похоже». Усмехнувшись, он дважды ударяет ботинком по колесу и, выдернув его из-под крылка, легко кладет на землю. «Разве интуиция не подсказала тебе бежать в тот момент, как ты послушала мой разговор в офисе?» «Ночью вы спасли меня от последствий ночного кошмара», — возражаю я. «А еще вы прекрасный отец для Лены. Я знаю, что вы хороший человек. И, пожалуйста, не пытайтесь убедить меня в обратном. Мне все же 18 лет, а не 12. «Да, я вижу». Борис Александрович кивает, и мне чудится улыбка в его голосе. «Совсем взрослая. Стой здесь и продолжай светить». Я машинально прижимаюсь к дверям машины, когда он проходит мимо, чтобы открыть багажник. Что он имел в виду, говоря, что я совсем взрослая? Уж не то ли, что это по моей вине мы торчим на трассе посреди ночи? Я досадливо кусаю губу. От неожиданности нашей встречи я напрочь забыла о собственном ультиматуме. Хорошо же я выгляжу в глазах Лениного отца сейчас. Настояла на том, чтобы остаться с ночевой с Сергеем, а в итоге сама же и дала заднюю. «Мне жаль, что по моей вине вам пришлось ехать по трассе ночью и менять колесо. Еле слышно приношу свои запоздалые извинения. Стоило вас послушать и не лезть на рожон». Борис Александрович отвечает не сразу, а лишь после того, как закрепляет запасное колесо. «Было бы гораздо хуже, если бы ты из упрямства не позвонила. А то твое выступление было почти впечатляющим. Не каждый день меня пытаются шантажировать моими же просьбами». Я смотрю на него во все глаза. Он что, действительно мне улыбается и совсем не злится? Наверное, именно эта улыбка, редкая и оттого вдвойне ценная, толкает меня на очередную безбашенность. «Пусть я звонила Виталию, но рада, что приехали именно вы», — говорю я твердо и громко. «Спасибо». Отец Лены ничего не отвечает, лишь глубоко вздыхает. Я стараюсь не испытывать ни вины, ни сожаления за сказанное. Это ведь правда. Если я для него и без того, как на ладони, то он и сам все понимает и видит. Спустя минуты 10 Мерседес вновь готов продолжать путь. Сильно повредилась. Виновато спрашиваю я, глядя, как Борис Александрович укладывает пробитое колесо в багажник. «Завтра Виталий разберется», — коротко отвечает он и, захлопнув крышку, вопросительно смотрит на меня. «Ну что, готова ехать?» Я молчу. Атмосфера происходящего вновь меня поглотила. Мы стоим под открытым чернильным небом, а над нашими головами висит тонюсенький серп луны. Мы вдвоем и больше никого. Совсем. Нет ни Лены, ни Сергея, ни яркого света, способного обнаружить то, как в этот момент пылают мои щеки. Хочется еще ненадолго задержаться в этом мгновении, когда, кажется, может произойти что угодно. «Ну и что же ты так на меня смотришь, малыш?» Голос Лениного отца приобретает уже знакомую вибрирующую тональность, от которой у меня тотчас сводит в животе. «Ждешь чего-то?» Я просто пожимаю плечами, так и не сумев выдавить ни звука. Время становится тягучим, а пространство будто исчезает, погружая мир вокруг в бесконечный вакуум. Не шевелясь, я смотрю, как он идет ко мне, как его пронзительные зеленые глаза скользят по моему лицу. Рывок, и под моими бедрами оказывается теплый металл багажника, а рот наполняет уже знакомый вкус жадного мужского поцелуя. Полагая, что мой первый и настоящий поцелуй состоялся в квартире Лениного отца, я ошибалась, потому что он не шел ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас. Мир вращается со скоростью бешеной карусели, а сердце готово вырваться из груди. Этот поцелуй не имеет ничего общего с благотворительностью, ведь сейчас я ничего не требовала и не выпрашивала. Отец Лены сам меня целует, уверенно и с напором. Его щетина требовательно трется о мою кожу, а руки совсем не целомудренно сжимают мои бедра. Ничего подобного я в жизни не испытывала. Сергей тоже трогал меня, когда целовал, но я ни разу не чувствовала себя так. Душно и не хватает воздуха, будто огонь, цветущий внизу живота, собирается спалить меня без остатка. Если бы я имела больше опыта в отношениях, возможно, сейчас я вела бы себя не так, безумно. В тишине ночи отчетливо слышны мои полувсхлипывания, полустоны. Руки лихорадочно шарят по плечам Лениного отца, стараясь удержать, впитать, сжать. Я испытываю самое настоящее разочарование, когда его правая ладонь ложится на мою грудь, а потом, будто передумав, снова перемещается на бедро. «Почему?» — хочется прохрипеть мне. «Мы здесь одни. Не надо сдерживаться, я готова». Тем, чем еще пару часов назад я не хотела поделиться с Сергеем, имеющим статус моего парня, я без зазрения совести готова отдать Лениному отцу в самых неподходящих условиях. Чтобы намекнуть ему о своей решимости, я тяну вверх края его футболки. От неловкости и волнения ногти царапают его живот, и я чувствую новый прилив возбуждения. Он горячий и рельефный. «Тише». Ленин отец перехватывает мою руку, его голос охрипший и сбившийся. «Ты ведь девственница». «Какая разница?» Захлебываясь пьянящим коктейлем из эмоций и чувств, лепечу я. «Я готова». Пальцы на моем запястье сжимаются сильнее, повисает пауза. Я слышу его тяжелое дыхание, смешанное с укоротившимся моим, чувствую, как напряжена каждая мышца его тела. «Я готова», тверже повторяю я. «Да что ж ты за отчаянная!» Устало слышится в ответ, и в следующую секунду мои ноги уже стоят на земле. Переполненная разочарованием, я вглядываюсь в глаза Лениного отца, ища ответы. Почему он так ведет себя со мной? Он ведь тоже меня хочет. Я, хотя и неопытная, но это почувствовала. «Ты же сам меня поцеловал!» Упрямо произношу я, от отчаяния впервые в жизни назвав Бориса Александровича на «ты». «Не надо губы дуть, малыш». Он касается запястьем моего лица и гладит. «У меня дочь твоего возраста. Узнал бы, что ее вот так посреди дороги». И морщится, словно одна мысль об этом делает ему больно. «Ноги бы выдернул. Садись в машину». Мне ничего не остается, кроме как повиноваться. Хотя разочарование, что все так резко закончилось, смягчается заботой в его голосе. И вообще, к чему мне грустить? Отец Лены поцеловал меня сам. Сам? Это ведь о чем-то говорит? С хрустом, перемолов дорожную гальку, Мерседес возвращается на трассу, чтобы продолжить путь. Мое сердце никак не хочет вернуться к нормальному ритму, а волны возбуждения по-прежнему окатывают живот. «Учиться нравится?» — спрашивает Борис Александрович, не давая повиснуть молчанию. Я киваю, судорожно подбирая слова для продолжения беседы. Этот вечер стал уникальным и обязан остаться таким. «Нравится. Правда, немного волнуюсь перед экзаменами. Я рассчитываю на стипендию. А еще от успеваемости зависит, оставит ли за мной общежитие». «Судя по тому, что рассказывает Лена, бояться тебе нечего. Она очень высокого мнения о твоих способностях». «Лена просто любит меня, поэтому хвалит», — скромничаю я. «Кстати, а в каком университете учились вы?» «Снова на «вы», — усмехается Ленин отец, глядя на меня в полоборота. «Я нигде не учился». «Эта информация повергает меня в очередной шок. Нигде не учился? Моя мама всю жизнь внушала мне, что добиться успеха в карьере можно, лишь получив высшее образование». «А чем вы тогда занимались?» — осторожно спрашиваю я, проглотив удивление. «Разным», — уклончиво отвечает он. «Первый легальный бизнес вел на двоих с другом. У нас был тату-салон». Примечание одного из авторов. «Кто в теме? Угадайте, как звали друга». Я с новой пристальностью оглядываю уже полюбившиеся татуировки. «У Лениного отца был тату-салон? Никогда бы не подумала». «Они у вас оттуда?» — он кивает. «Мне очень нравятся. Красивые». «Если бы я была опытнее и смелее, то выкинула что-нибудь эдакое. Например, погладила бы его по руке, тронула за колено или пощекотала бы языком ухо, как в одной из романтических мелодрам, увиденных накануне. Но вместо этого остаток пути я просто задаю ему вопросы, а он на них отвечает. Лениному отцу 41. Родился и вырос он в Подмосковье. Среди недели они с друзьями играют в футбол на стадионе, и он не смотрит кино из-за катастрофической нехватки времени. За время этой полуторачасовой поездки о человеке, сидящем за рулем, я успеваю узнать столько, сколько не смогла узнать за месяц пребывания в его доме». «Сразу иди спать», — распоряжается Борис Александрович, или просто Борис, как я теперь мысленно его называю, пока ворота перед нами неспешно разъезжаются. «Уже три ночи». Кивнув, я поворачиваюсь к нему, медлю, но затем решаюсь. Обхватываю его шею обеими руками и притягиваю к себе. «Смотрю, вошла во вкус», — хрипло роняет он перед тем, как сжать ладонью мой затылок и поцеловать. «Отчаянная».